Глава 17. Вот уже 8 месяцев, как я не написала ни одной строчки в этом дневнике. У меня было за это время о чем подумать и что делать. И вот уже ровно 3 месяца, как мы с Жозефом покинули Приере и устроились в маленьком кафе возле гавани в Шербурге. Мы женаты, дела идут хорошо, занятие мое мне нравится, я счастлива. Рожденная у моря, я опять вернулась к нему. Я по нему мало скучала прежде, но все-таки доставляет удовольствие жить теперь вблизи него. Но это не те грустные одиернские пейзажи с печальными косогорами, с печальными берегами, величественный ужас которых напоминает о смерти. Здесь нет ничего грустного, наоборот, здесь все весело, все настраивает на радостный лад. Здесь царит веселый шум военного города, пестрое движение и оживленная деятельность военного порта. Любовь принимает здесь форму дикого разврата. Толпы людей спешат насладиться жизнью перед далеким изгнанием. Беспрестанно меняющиеся картины развлекают меня. Я вдыхаю в себя этот запах морских водорослей, который я всегда любила, хотя в моем детстве он мне никогда не был сладок, как не было сладко и все мое детство. На казенных кораблях я увидела некоторых знакомых своих земляков. Я почти с ними не разговаривала, и мне даже не пришло в голову спросить у них про своего брата. Ведь столько времени прошло, он как будто умер для меня. А с земляками я обмениваюсь только коротенькими «Здравствуй, добрый вечер, будь здоров». Когда они не пьяны, они слишком глупы. Когда они не глупы, они слишком пьяны. Таким образом, между нами ни бесед, ни откровенностей. Жозеф, впрочем, и не любит, когда я слишком фамильярничаю с простыми матросами, которые не имеют ни одного су и пьянеют от одного стакана. Но мне надо вкратце хоть рассказать о тех событиях, которые предшествовали нашему отъезду из Приере. Выше я писала уже, что Жозеф спал в людской над сидельным чуланом. Каждый день, зимой и летом, он вставал в 5 часов утра. В одно такое утро, а именно 24 декабря, он увидел, что дверь кухни была настежь открыта. «Как?» — сказал он себе. «Неужели они уже там встали?» В то же время он увидел, что в стеклянной двери возле замка вырезан алмазом квадратный кусок стекла, такой величины, чтобы в отверстие могла войти рука. Сам замок был взломан искусной и опытной рукой. Несколько мелких кусочков дерева, маленькие кусочки изогнутого железа, осколки стекла валялись на каменных плитках. Внутри дома все двери, так тщательно закрываемые на засов каждый вечер под наблюдением самой хозяйки, были раскрыты. Чувствовалось, что что-то страшное произошло там, дальше, за этими дверьми. Сильно взволнованный, я описываю со слов самого Жозефа, дававшего показания об этом событии судьям. Жозеф прошел через кухню и вышел в коридор, где направо были расположены фруктовый сарай, ванная комната и передняя, а налево кухня, столовая, маленький салон и в глубине большой салон. Столовая представляла собой картину ужасного беспорядка, настоящего разгрома. Мебель опрокинута, буфет перерыт сверху донизу, ящики буфета, так же, как и ящики 2 шкатулок, опрокинуты на ковер, а на столе между пустыми коробками и посреди кучи разных ненужных мелочей, не имеющих никакой ценности, стояла и догорала свеча в медном подсвечнике. Но только буфетная завершала полноту картины. В буфетной, мне кажется, я об этом уже писала, был вделан в стене очень глубокий шкаф, который запирался маленьким замком, а его секрет был известен только самой хозяйке. Там покоилось знаменитое серебро в 3 тяжелых сундуках, обитых поперек, посередине и в углах железными полосами. Сундуки снизу были привинчены к доске, а на стене они держались прибитые крепкими железными крюками. И вот все 3 ящика, оторванные от стены, стояли открытые и пустые посреди комнаты. При виде этого Жозеф поднял тревогу. Со всей силы своих легких он крикнул на лестницу. «Барыня! Барин! Идите скорее! Обокрали! Обокрали!» Это произвело такое впечатление, как будто бы громадная глыба снега внезапно скатилась и упала на наш дом. Барыня в одной рубашке, с голыми плечами, едва прикрытыми легким платком, барин, застегивая на ходу свои брюки, из которых вылезали концы рубашки, и оба растрепанные, очень бледные, с искаженными лицами, как будто бы они только что очнулись от какого-нибудь тяжелого кошмара, кричали. «Что такое случилось?» «Обокрали! Обокрали!» «Что такое обокрали? Что?» В столовой барыня застонала. «Боже мой! Боже мой!» В то время как барин с искривленным ртом продолжал кричать. «Что украли? Что? Что?» В буфетной, сопровождаемой Жозефом, барыня при виде трех оторванных сундуков испустила ужасный крик. «Мое серебро! Боже мой! Возможно ли это? Мое серебро!» И, подняв и перевернув все перегородки, все отделения, в которых ничего не было, она в отчаянии опустилась на паркет. Еле слышным голосом, голосом ребенка, она прошептала. «Они взяли все! Они взяли все! Все! Все! И сундук стиля Людовика XVI!» В то время как барыня смотрела на пустые сундуки, как мать смотрит на своего мертвого ребенка, барин, почесывая затылок и свирепо вращая глазами, каким-то отчужденным, безумным, плачущим голосом упорно повторял одни и те же слова. «Черт возьми! А черт возьми, собаки! А черт, черт возьми!» А Жозеф с искаженным лицом тоже причитал. «Судок в стиле Людовика XVI! Судок в стиле Людовика, а? Разбойники!» Потом наступила минута трагического молчания, упадок сил. То молчание смерти, та реакция, которая следует за шумом и громом больших несчастий и разрушений. И фонарь, который качался в руках у Жозефа, бросал на все это, на эти мертвые лица и опустошенные сундуки, красный, дрожащий, зловещий свет. Я сошла вниз в ту же минуту, как и хозяева, как только закричал Жозеф. При виде этого несчастья моим первым чувством было, несмотря на комизм собравшихся лиц, сострадание. Мне показалось, что я также член семьи и должна разделить ее печали и испытания. Мне хотелось сказать несколько утешительных слов барыне, убитое лицо которой внушало мне сожаление. Но это чувство общности интересов, или вернее рабства, быстро исчезло во мне. Преступление имеет в себе что-то сильное, торжественное, карающее, религиозное, которая меня, конечно, ужасает, но вместе с тем вызывает во мне, я не знаю, как объяснить это, удивление и восхищение. Нет, не восхищение, потому что восхищение есть нравственное чувство, духовный восторг, а то, что я чувствую, действует и возбуждает только мое тело. Это сильное потрясение всего моего физического существа, тягостное и вместе с тем пленительное. Любопытно, странно, без сомнения – может быть, ужасно, и я не могу себе объяснить истинной причины этих странных и сильных ощущений во мне, но для меня всякое преступление, особенно убийство, имеет какую-то тайную связь с любовью. Да, я положительно скажу. Красивое преступление захватывает меня так же, как красивый мужчина. Я должна сказать, что одна мысль, пришедшая мне в голову, превратила вдруг в мальчишескую радость, в бурное веселье – это ужасное и могущественное наслаждение преступлением, сменившее во мне непосредственно чувство сострадания, которое было вначале так не кстати овладело моим сердцем. Я подумала. Вот два существа, которые живут, как кроты, как червяки. Они сидят, запершись, как добровольные узники, за негостеприимными стенами этой тюрьмы. Они вычеркивают, уничтожают, как что-то лишнее, ненужное все, что составляет радость жизни, улыбку и веселье в доме. Они оберегают себя, как от какой-нибудь грязи, от всего того, что могло бы хоть немножко извинить их богатство, их бесполезность для человечества. С их обильного стола не падает ни одна крошка, чтобы удалить голод бедняка. Их сухие сердца не знают жалости горе страдающего. Они скупятся даже для своего собственного счастья. И я буду их жалеть? О, нет! То, что случилось с ними, только справедливо. Отняв у них часть их богатств, освободив на волю эти похороненные сокровища, добрые воры только восстановили равновесие. Я жалею лишь о том, что они не оставили их совсем нагими, нищими, более нищими, чем бродяга, который столько раз напрасно стучался у их двери, более больными, чем тот несчастный, который умирает на дороге, в двух шагах от этих спрятанных и проклятых богатств. Мысль, что мои хозяева могли бы тогда с котомкой на плечах, в жалких отрепьях тащиться с окровавленными ногами по дорогам, протягивать руку у неумолимого порога злых богачей, мне понравилась и развеселила меня. Но еще более непосредственную и сильную веселость, смешанную с ненавистью, я ощутила, когда смотрела на барыню, сидевшую с таким убитым видом у своих пустых сундуков. Она была мертва. Более мертва, чем если бы она действительно умерла, потому что она сознавала эту смерть. И нет ничего ужаснее такой смерти для существа, которое никогда ничего не любило, которое оценивало только на деньги такие неоценимые вещи, как удовольствие человека, его капризы, его милосердие, любовь, всю эту божественную роскошь человеческого духа. Это постыдное горе, это отвратительное уныние были также отмщением ей за все унижения, за все жестокости, которые я терпела от нее, которые исходили от каждого ее слова, от каждого ее взгляда. И я насладилась вполне этим приятным и жестоким чувством мести. Мне хотелось крикнуть ей: «Они хорошо сделали!» И особенно я хотела бы знать их, этих прелестных, этих умных воров, чтобы поблагодарить их от имени всех униженных, всех бедняков, и чтобы обнять их, как братьев. О, милые воры, вы, которые осуществляли милосердие и справедливость, какие сильные ощущения испытала я благодаря вам. Но барыня очень скоро овладела собой. Ее сильная, склонная к борьбе натура вдруг пробудилась во всей своей силе. «А, что ты здесь делаешь?» — сказала она барину тоном сильнейшего гнева и презрения. «Зачем ты здесь? И как ты смешон с твоей толстой, надутой рожей и рубахой, которая вылезает повсюду у тебя! Неужели ты думаешь, что таким образом вернется к нам наше серебро? Ну, встряхнись, побеспокой себя немножко, постарайся понять. Поди же за жандармами, за следователем. Разве они уже давно не должны были быть здесь? Ах, что за человек, боже мой!» Барин хотел выйти, согнув спину, но барыня его опять остановила. «И как это ты ничего не слышал? Вот так забирают все из дому, ломают двери, замки снимают со стен и опустошают сундуки. А ты ничего не слышишь! На что же ты годишься, толстый болван?» Барин осмелился ответить. «Но ты, моя милая, ты тоже ничего не слышала». «Я? Это не одно и то же. Разве это не дело мужчины? И потом ты меня раздражаешь. Убирайся!» И в то время, как барин пошел наверх, чтобы одеться, барыня, обратив всю свою ярость на нас, закричала. «А вы? Что вы смотрите на меня, как дураки? Вас нисколько не трогает, что грабят ваших хозяев? Вы тоже ничего не слышали? Как будто бы нарочно. Приятно иметь таких слуг. Вы думаете только о том, чтобы есть и спать, животные!» Она обратилась прямо к Жозефу. «Почему собаки не лаяли? Скажите, почему?» Этот вопрос смутил Жозефа, но только на одну секунду. Он быстро оправился. «Я не знаю, барыня», — сказал он самым естественным тоном. «Да, правда, собаки действительно не лаяли. Как это странно, скажите, пожалуйста». «Вы их спустили?» «Ну, конечно, я спустил их, как каждый вечер. Как это странно. Да, это странно. Надо полагать, что воры знали дом и собак». «И, наконец, Жозеф, вы такой преданный, такой аккуратный всегда. Как это вы ничего не слышали?» «Да, правда, я ничего не слышал. И вот что также довольно подозрительно. Ведь у меня не крепкий сон. Даже когда кошка проходит через сад, я прекрасно слышу. Это прямо что-то неестественное. И особенно эти проклятые собаки. Да, странно». Барыня прервала Жозефа. «Ну, оставьте меня в покое. Вы все скоты, все, все. А Марианна? Где Марианна? Почему она не здесь? Она, конечно, спит, как колода». И, выйдя из буфетной, она крикнула на лестнице. «Марианна! Марианна!» Я смотрела на Жозефа, который смотрел на сундуки. Он был серьезен. В его глазах скрывалась как будто...

если бы вы совершили такое преступление, мой милый Жозеф. Да-да, вы умеете поделываться, выведать. Это нехорошо. И когда мы уезжаем, я не могу больше жить здесь. Не сейчас. Нужно еще подождать. Немножко задетая, я сказала тоном легкой досады. Это нелюбезно с вашей стороны. Вы совсем не желаете, чтобы я поскорее стала вашей? Я? Пылко воскликнул Жозеф. Что вы говорите? Побойтесь Бога. Но я сгораю. Я сгораю от этого желания. Ну, в таком случае уедем. Но он настаивал на своем, не пускаясь в дальнейшее объяснение. Нет, нет, это еще невозможно. Тогда я, конечно, подумала. В конце концов, он прав. Если он украл серебро, то он не может теперь ни уйти, ни устроиться. Это возбудило бы подозрение. Нужно, чтобы прошло некоторое время, и чтобы таинственное дело было забыто. В другой раз я ему предложила следующее. «Послушайте, мой милый Жозеф, необходимо найти возможность уехать отсюда. Для этого нужно только поссориться с барыней и заставить ее прогнать нас обоих». Но он энергично запротестовал. «Нет-нет, только не это, Селестина. Ах, нет, я люблю своих хозяев. Они хорошие господа. Нам нужно расстаться с ними по-хорошему. Нам нужно уезжать отсюда, как честным, серьезным людям это подобает. Нужно, чтобы господа наши нас жалели, чтобы они плакали, когда мы будем уезжать». С печальной серьезностью, в которой я не чувствовала никакой иронии, он сказал. «Знаете, мне будет очень грустно уйти отсюда. Я ведь здесь уже больше 15 лет, черт возьми. Привязываешься ведь к дому. А вам, Селестина, не будет жаль уехать отсюда?» «Ах, нет!» — скричала я со смехом. «Это нехорошо. Нужно любить своих господ. И послушайте, я вам посоветую, будьте очень добры, очень кротки, очень преданы, работайте хорошо. Не говорите дерзости, потому что, дорогая Селестина, нам нужно расстаться друзьями с господами, особенно с барыней». Я следовала советам Жозефа, и в продолжении тех нескольких месяцев, которые нам еще осталось прожить в Приере, я обещала себе сделаться образцовой горничной, также перлом. Я употребила для этого весь свой ум и умение. Я начала во всем угождать барыне, стала нежна и деликатна с нею. Барыня же стала человечнее относиться ко мне. Мало-помалу она действительно ко мне привязалась, стала моим другом. Я не думаю, чтобы только моя работа и внимательное отношение к барыне произвели эту перемену в ее характере. Это воровство было ударом для ее гордости, для всего смысла ее существования. Как это бывает после большого горя, после потери единственного дорогого существа. Она больше не пыталась бороться. Униженная в своей гордости, с разбитыми нервами, она искала в окружающих ее людях только утешение, сочувствие, доверие. И ад Приере обратился для всех в настоящий, в истинный рай. И вот, когда все наслаждались этим семейным миром, этим домашним уютом, я объявила однажды утром барыне, что я должна, что мне необходимо от нее уехать. Я выдумала целую романтическую историю, что я должна вернуться к себе на родину и там выйти замуж за одного честного парня, который уже давно ждал меня. В нежных выражениях я высказала барыне мое сожаление и огорчение, что я должна покинуть ее, такую добрую и так далее. Барыня была убита. Она попробовала меня удержать. Сначала она воздействовала на мои чувства. Потом предлагала мне увеличить жалование, дать прекрасную комнату на втором этаже. Но перед моей решимостью она должна была покориться. «Я так привыкла к вам теперь», — сказала она со вздохом. «Ах, у меня нет счастья». Но гораздо больше было ее огорчение, когда неделю спустя Жозеф, в свою очередь, пришел к ней с заявлением, что так как он слишком стар и слишком устал, то и не может больше продолжать служить у них и нуждается в отдыхе. «Вы, Жозеф!» — вскричала барыня. «Вы тоже? Это невозможно! Значит, проклятие тяготеет над Приере! Все меня покидают!» Барыня плакала. Жозеф плакал. Барин плакал. Марианна плакала. «Вы уносите с собой всеобщее сожаление, Жозеф!» Увы, Жозеф уносил с собой не только их сожаления. Он уносил также их серебро. Когда я ушла из Приере, я задумалась над своим положением. Я была смущена. Меня нисколько не мучила совесть, что я буду пользоваться деньгами Жозефа. Краденными деньгами. Нет, это было не то. Какие деньги не краденые? Но я боялась, чтобы чувство, которое я испытывала к Жозефу, не оказалось скоро приходящим любопытством. Жозеф приобрел над моим умом, над моим телом влияние, которое, может быть, не будет продолжительным. А может быть, это только временное извращение моих чувств? Были минуты, когда я спрашивала себя также, не мое ли только это воображение? Вообще склонная ко всему исключительному, сделала Жозефа таким, каким я его видела. Не был ли он в действительности простым зверем, крестьянином, неспособным даже на красивое насилие, на красивое преступление? Тогда последствия моего замужества были бы ужасны. И потом... Необъяснимая ли это на самом деле вещь? Я немножко сожалела о том, что не буду больше служить у других. Прежде я думала, что приму с большой радостью весть о моей свадьбе. Но так этого теперь не было. Быть прислугой, служить другим — это должно быть в крови человека. А может быть, мне будет недоставать зрелища буржуазной роскоши? Я представляла себе мой маленький дом, строгий и холодный, как дом рабочего, мою скудную жизнь — лишенную всех этих красивых вещей, всех этих красивых тканей, которые так приятно было трогать руками, лишенную всех этих красивых пороков, которым мне доставляло удовольствие служить. Всего этого я хотела касаться, во все это я погружалась, как в надушенную ванну. Но теперь уже нельзя было отступить. Кто мог бы мне сказать в тот серый, печальный и дождливый день, когда я приехала в Приере, что у меня получится таким образом с этим странным, молчаливым и угрюмым человеком, который глядел на меня с таким пренебрежением. Теперь мы живем в маленьком кафе. Жозеф помолодел. Он уже не ходит больше согнувшись, тяжеловесной походкой. Теперь он переходит от одного стола к другому, из одной комнаты в другую, выпрямившись легкой гибкой поступью. Его плечи, которые меня прежде так пугали, теперь имеют очень добродушный вид. Его затылок, который иногда казался мне таким ужасным, имеет теперь в себе что-то отечески спокойное. Всегда свежевыбритый, загоревшим и блестящим, как красное дерево, лицом, со смело надетым беретом на голове, всегда в очень чистой синей матросской блузе, он похож на бывшего моряка, на старого морского волка, который видал на своем веку много необыкновенного и побывал в разных чудесных странах. Но больше всего меня восхищает в нем его душевное спокойствие. В его глазах никогда не заметишь больше ни малейшего беспокойства. Видно, что вся жизнь его покоится теперь на солидных основаниях. Сильнее, чем когда бы то ни было, он стоит теперь за семью, собственность, религию, флот, армию, отечество. Он меня восхищает. После нашей женитьбы Жозеф положил на мое имя 10 тысяч франков. На днях Приморский комиссариат поставил за нами часть товаров, выброшенных морем, за 15 тысяч франков, которые Жозеф заплатил сполна и наличными деньгами, и которые он перепродал затем с крупной прибылью. Он также производит и мелкие банковские операции, то есть дает взаймы деньги рыбакам. И он уже подумывает о том, чтобы расширить свое предприятие и для этого приобрести соседний дом. Там, может быть, будет устроен кофешантан. То обстоятельство, что у него столько денег, меня интригует. И как велико его состояние, я ничего не знаю. Он не любит, когда я с ним говорю об этом. Он не любит, когда я с ним говорю о том времени, когда мы вместе служили. Можно подумать, что он все забыл, и что его жизнь действительно только началась с того дня, когда он вступил во владение маленьким кафе. Когда обращаюсь к нему с каким-нибудь вопросом, который меня мучает, он делает вид, что не понимает, о чем я говорю. И тогда в его глазах мелькает тот же мрачный, ужасный свет, как когда-то. Никогда я не буду ничего знать о Жозефе. Никогда я не узнаю тайны его жизни. И, может быть, именно эта неизвестность и привязывает меня к нему». Жозеф смотрит за всем домом, и все в образцовом порядке. У нас три гарсона, которые услуживают посетителям, и одна прислуга, которая готовит и убирает квартиру, и все идет отлично. Это правда, положим, что в три месяца мы переменили четырех служанок,